это шоу. Вообще меня слышишь? Да. Алло. Да. Остановись играть. Я не играю. Алло. Что? Меня что, не слышишь? Слышно. Что я сейчас сказал? Что я сейчас сказал? Илюша. Что? Илья. Что? Так чё ж ты не реагируешь? Я тебе говорю, алло. Алло. Я реагирую. Алло, да я слышу все. Алло. Да. Да. Чат. Что за три? То есть ты меня слышишь в прямом эфире? Это я тебя с запозданием, да? Ага, отлично. Внизу, там, где у тебя все значки, найди такой зеленый значок плея. Да. Опять глючит, шипит. Сейчас. И там выбери ASIO buffer size равно 112 samples. Вел. Ну, по идее, должно уменьшиться запоздание. Ну, перезайди, попробуй.